Глава 17. Тайны и откровения. Я была так заинтригована, что хвостиком бежала за графом, не оторвать, даже если захочет. Хотя 3 последних года моей жизни научили меня, что любая тайна — это опасность. Но все еще сильны были уроки папы. Любая тайна — это информация, а информация — это власть. После того, как граф открыл тяжелую двустворчатую дверь, выглядевшую неприступно, как врата в гномье царство, путь все время вел вниз. Лестницы становились круче, коридоры сумрачнее, кладка стен грубее. Украшения и картины исчезли, лишь магические светильники вспыхивали под низкими сводами, освещая грубо выбитые на камне орнаменты, и гасли, стоило пройти под ними. Мы углублялись в запретную часть замка. Воздух здесь был сухой и теплый, и мне казалось, откуда-то доносится гул и лязг, как от огромного цеха с работающими машинами. Граф замолчал, прислушиваясь к гулу, но меня снедало жгучее любопытство. «Милорд, а почему Терина так поступила с башней? За что она мстила?» Я отказался жениться на ней. Она была еще ребенком, маленьким, кошмарным, безумно прекрасным чудовищем. Мне показалось, что он произнес это с горечью. То есть, если бы не характер, он купился бы на красивенькое личико. Самое невероятное за этот безумный день я почувствовала укол ревности. Да ну, не может быть. Это не я. Это кто-то из моих девочек, точно. Но вы же потом согласились жениться? Мы спускались по крутой лестнице, и я удерживала подол платья одной рукой, а другой цеплялась за перила. Только потому, что Терина полностью лишилась магии и навредить уже не могла. И только по приказу короля. Я тоже хотел отомстить. Шедший впереди некромант резко остановился и развернулся, и я оказалась на пару ступенек выше его, мои глаза встретились с острым, как кинжал, стальным взглядом. Мне даже явственно послышался лязг оружия. Я хотел запереть Терину в безумной башне. Я хотел, чтобы она каждой частицей когда-то прекрасного тела почувствовала, что натворила, и чтобы ее черное сердце дрогнуло и раскаялось. Я содрогнулась. «Безумная башня». Очень точное название. «Светлые небеса, как хорошо, что я сбежала. Разве он стал бы разбираться, что в теле его невесты другой человек? Я бы с ума сошла в такой тюрьме». «Но вы же со мной такого не сделаете, милорд?» Непроизвольным умоляющим жестом я сложила ладони лодочкой. «Вы не Терина», — дрогнули в улыбке его губы. «Хотя, признаюсь, в первый день я с трудом удерживался, чтобы не поселить вас в безумной башне, но, к моему изумлению, вас приняло сердце Ариардерта. Вас приняли люди, маги и полукровки Ариардерта. И это настолько расходилось с моими подозрениями, что я не мог не заинтересоваться феноменом». С Лаури Эрлем не спорит даже его хозяин. Он продолжил путь со словами: «Ну вот, мы почти пришли». А я, все еще ошеломленная его намерением, пусть неосуществленным, сунуть меня в кошмарную башню, сделала шаг вперед, забыв и о подоле, и о перилах. И, конечно, по закону подлости, наступила на край платья и свалилась, ударившись правым виском о перила. Если бы не вьюнок, в тот момент все мои проблемы закончились бы вместе с жизнью. Но мне показалось, мое невидимое украшение выставило все листики, лапки или что там у него было и создало амортизационную подушку, не дав моей голове коснуться металла. Но треск явственно послышался, и висок взорвался болью. «Осторожно! Почему с вами вечно что-нибудь случается, Мейс?» Рыкнул некромант и подхватил меня на руки, пронес по лестнице, прислонил к стене и, ухватив пальцами за подбородок, приподнял голову. Сильно ударились. «Вроде цела?» Мою голову покрутили вправо-влево, граф нахмурился. «Плохо. Блок треснул». «Какой блок?» «Который я ставил Терине, когда Зим разбудила ее сущность Аи». Я вспомнила разговор между некромантом и менталистом. На ней 2 замка, запирающих друг друга, 2 силы, переплетенные, как борцы на ринге. И напряжение такое, что если снять один замок, второй ее сразу уничтожит. Они уравновешивают и блокируют силу друг друга. «Что ж они такие хрупкие замки ставят?» «И что теперь будет?» — спросила я. «Я умру?» «Кто из вас?» — фыркнул ворон. У вас оказалось даже не две, а три силы, Мейс. И третья появилась недавно. Подтачивала мой блок, пока он не стал хрупким. Это, наверное, сила Айи Тайры. Я не мог ее учесть, как вы понимаете. Стойте спокойно, я попытаюсь укрепить». Он наклонил мою голову так, что она уперлась в его плечо, а обе ладони положил на волосы, чтобы крепко удерживать затылок и массировать большими пальцами мои виски, словно ввинчивая в них что-то невидимое. «Что-то не сходится», — нахмурилась я, чувствуя себя все более странно. «Если две силы были в Тирине, одна в Тайре, то как же я?» «Не разговаривайте, Мейс, вы мне мешаете». «Но меня что-то тянуло за язык. А почему вы за последнюю пару часов ни разу не назвали меня по имени?» «Потому что я не знаю, с кем последнюю пару часов разговариваю». «Я сошла с ума, да?» «Нет, такое раздвоение сил и даже сознаний случается у магов, особенно у менталистов, но меня вы сейчас точно с ума сведете, если не замолчите». «Я почему-то не могу молчать. Мне кажется, если я замолчу, то забуду ваш язык. Я его 3 года учила, старалась, когда попала в ваш мир и изображала потерю памяти. На самом деле моя память никогда не терялась. Только Тайра пыталась ее заменить своей. Ведь личность — это и есть память, так ведь? А вы можете называть меня Тамара. Это мое настоящее имя. Или Тома». В страхе, что чертов блок треснул, и меня опять захлестнет чужая воля и память, сметая и стирая мою личность, мою жизнь, я говорила и говорила, захлебываясь словами и чувствами. О том, как очнулась от жуткой боли в чужом мире, чужом доме, чужом теле, о том, как боялась, что сошла с ума, как задыхалась от отчаяния и бессилия что-либо изменить, от невозможности вернуться домой, о том, как до истерики боялась магов, как ненавидела опекуна, барона Гинбиса, его сальные взгляды, его потные руки на своем плече и горле, его мамашу, топтавшую мое достоинство и гордость каждый день, и о том, как каждую ночь просыпалась от кошмара, что настоящая хозяйка этого тела, Тирина Барнс, пришла, чтобы вытряхнуть из него мою душу, как мусор из корзины. О том, как ненавидела чужое лицо в зеркале и понимала, что ничего, ничего не исправить и никому невозможно рассказать, и тысячной доли того, что я пережила за эти годы. А теперь еще Тайра Вирт, как будто мало мне леди Тирины. Рассказывая, я не заметила, что лорд давно обнял меня и прижал к своему плечу, а второй рукой просто поглаживала мои волосы, успокаивая. Наконец я устала говорить, отстранилась от такого твердого, надежного и располагающего к рыданиям плеча, нашарила в кармане платок, вытерла слезы и высморкалась. «Простите, милорд, я не лгала вам, я действительно не графиня, но, получается, моя душа каким-то образом вселилась в ее тело, и меня теперь казнят». «Если узнают». Я подняла на него глаза и попятилась бы, если бы не стена, оказавшаяся за спиной. Его лицо было смертельно бледным, глаза — грозовыми, почти черными, а желваки на скулах ходили ходуном. Но это была не ярость, а какая-то сумасшедшая боль, словно ему хотелось крикнуть, но он не мог. «Вы мне верите, милорд?» Он прикрыл глаза, глухо выдавил. «Да, верю». Некромант, отступив назад, вдруг сел прямо на каменный пол, не боясь испачкать роскошный графский наряд, и оперся спиной о стену. Потом вытянул руку, и под его ладонью образовалось темное облачко, уплотнявшееся с каждым мгновением, пока не превратилось в шелковую диванную подушку с кисточками по углам. «Присядьте. Мне нужно подумать, да и вам прийти в себя, прежде чем мы попадемся кому-то на глаза». «Вы ни в чем не виноваты, Тома. Это я. Только я виноват. Судя по вашему рассказу, это я убил Тирину». И тут я окончательно успокоилась, хотя, наоборот, бежать надо подальше от маньяка. «Я слышала, Тирина задохнулась при пожаре, как и вся ее семья», — сказала я. «Разве это вы подожгли дом?» Он сцепил длинные пальцы на колени согнутой ноги, а вторую расслабленно вытянул. «Похоже, разговор будет долгим». «Нет, не я. Но тело без души — это труп. А если есть труп, есть и преступление. Даже если это самоубийство? Это не было самоубийством. Когда я ставил Тирре блок, она была еще жива, и она была Тиррой. Душа покинула ее тело либо во время моего плетения, либо после. Она потеряла сознание, а пришла в себя уже в лечебнице. Я присутствовал в тот момент, но вы не помните, наверное. Зато помню я. Уже тогда было слышно два магических эха, но я счел, что это две замкнутые друг на друга силы мага и Айи. То есть она не выгорела, как мне говорили, а это вы лишили ее магии? Он прикрыл глаза. Да, магии. И получается жизни. Милорд, я, конечно, не маг и ничего в ней не понимаю, но Айи Низим говорила мне, магия — это душа. Но если бы душа Террины исчезла из ее тела, то блок разрушился бы сразу. И ваш блок, или, как вы говорили, двойной щит, я коснулась своего правого виска, мне кажется, он не мог бы защищать то, чего нет, если он настроен на магию, а значит, и на душу Террины. Может быть, она не мертва, а ее душа еще здесь, но заблокирована?» Некромант в задумчивости погладил подбородок. «В этом есть резон, но проверить я могу, только сняв блок. Но это опасно для вас. Как на это отреагирует Лаури Эрль, нетрудно предсказать. Он попытается выкинуть Террину, а покидать замок вам запретил король. Что ж, придется получить от него разрешение». Я струхнула, честно скажу. «Но вы говорили, что никто не узнает». «Мейс», — укоризненно протянул лорд, — «никто, кроме короля. Я обязан ему рассказать о своем преступлении. До сего дня Артан думал, что я виновен лишь в том, что лишил магии преступницу». «Преступницу? Но меня не содержали под стражей». «Вы были под домашним арестом, но мягким. Вашему опекуну запрещено было говорить об этом, лишь наблюдать и ограничивать ваше передвижение. Террина Барнс обвиняется в том, что она подожгла загородный особняк отца и убила свою семью и два десятка слуг. Возможно, случайно. Но так как считалось, что она потеряла память, то есть, по сути, личность, казнить ее невозможно. Поэтому она была оставлена под наблюдением». «Хорошо, что я успела сесть на подушку. Голова закружилась, к горлу подступила тошнота, со мной происходило что-то жуткое, словно кто-то рвался изнутри, выворачивал наизнанку, пытался взорвать мозги. И у этого кто-то было имя». «Вам плохо?» — встревожился некромант, подтянул к себе мою подушку, и я, не удержавшись, свалилась ему на колени. На лоб и затылок легли большие прохладные ладони, и сразу стало легче. А его голос стал мягким, обволакивающим, не хуже бинтов. «Полежите так, Тома. Я не целитель, но тут он и не нужен. Сейчас вам станет лучше. Вот так». Его ладони становились прохладнее с каждым мгновением, и это была божественная прохлада лесного ручья, омывавшего невидимыми струями и уносившего боль. «Я укрепил блок. И мне все больше кажется, что вы правы. Именно этот блок запер не только магию, но и душу Террины. И тогда у нас появится возможность допросить ее и установить степень вины. То, что она виновна, не подлежит сомнению. Нашим менталистам удалось снять слепки памяти у трех свидетелей, прежде чем они умерли. И есть еще моя память свидетеля, хотя я опоздал остановить обезумевшую девчонку. Как неплохо мне было, но я сумела вычленить самые важные для себя. Но если вы снимете блок и вернете душу хозяйки этого тела, я исчезну?» Он задумался на минуту, но вынужден был признать. «Да, вы исчезнете. Из этого тела точно. Но я не уверен, что вы вернетесь туда, откуда была выдернута ваша душа». «Это, кстати, отдельное дело для разбирательства. Я уверен, что тут еще одно преступление. Так вот, такой уверенности, что вы окажетесь в своем мире и в своем теле, живой и здоровой, у меня нет. Очень высока вероятность, что ваша душа развеется в небытии или не сможет найти путь через небеса, и вы умрете, Тамара. И это будет убийство. А на это я никогда не соглашусь. и без меня блок никто не снимет. Вам легче? Спасибо, значительно. Я поднялась, опираясь на его руку. Он тоже встал, окутал себя на миг туманным облачком, забравшим с его одежды пыль и каменные крошки. Такую же процедуру проделал со мной. Тогда я все-таки покажу вам то, что намеревался. Или можно перенести на завтра. Нет уж, давайте сейчас. Я что, зря мучилась и откровенничала? Улыбнувшись и придерживая за локоть, некромант провел меня дальше по коридору, завершавшемуся на первый взгляд тупиком. «Наденьте повязку». Некромант провел рукой по боковой стене и открыл нишу, в которой на полке стояла корзина с плотными повязками. А я-то думала, зачем эти тряпки закупаются в мастерских по изготовлению артефактов Храма Светлых Небес. Протянув мне эластичную повязку, сам ворон ничего не взял, а в ответ на мой подозрительный взгляд сказал: «Я маг, и я привычен к тому, что вам откроется». Повязка оказалась странной. На вид плотная, а словно чулок на голову натянула. Все видно, только в черной дымке. «За стеной крупный артефакт», — пояснил граф. «Приготовьтесь к тому, что зрелище будет яркое и необычное. Все вещи и существа проявят свою тайную сторону». «Это как тот золотой амулет, который вы на меня надевали, когда проверяли на наличие демонической сущности?» — догадалась я. «Верно». «И это тоже будет проверка?» — припомнила я слова короля, подслушанные мной. «Причем, Дейтар, твоя кандидатура должна быть проверена так же тщательно, как предыдущие», — твердо сказал король. «Ни капли демонической крови». Сердце почему-то ёкнуло. «И это верно», — подтвердил ворон мои догадки. «Через артефакт проводят всех моих вассалов, слуг и невест. Готовы?» «Подождите, милорд, тогда в чем же тайна, если о ней многие знают?» «Но вы-то не знаете. И я обычно не сопровождаю никого, кроме невест. Вы увидите мою тайную сущность». А я на миг растерялась и стало грустно. Значит, он, несмотря ни на что, все еще рассматривает Тирру как свою невесту. Эк, приспичило его с женитьбой. «Спорим, что это будет ворон?» Сероглазый лорд неожиданно рассмеялся. «Вы мне нравитесь, Тома. Не знаю, какова ваша внешность, но ваша душа мне нравится. Вы интересны». С этими словами ворон коснулся стены, преграждавшей коридор, и из-под его пальцев заструилась светящаяся вязь узора. А я даже обиделась. «Вы интересны всего лишь. Как необычная зверушка. Нет, чтобы сказать, вы прекрасны или хотя бы вы умны». В следующий миг мне стало не до глупостей. Стена растворилась, и лорд, подхватив меня под локоть, шагнул в огромный, ослепительно светлый зал. Если бы не повязка, я бы осталась без глаз. В центре высоченного зала, с исчезавшими в перламутровой дымке сводами, парил необъятный прозрачный кристалл бриллиантовой огранки. Его грани переливались невозможными цветами и оттенками, отражая то ли себя, то ли лившиеся откуда-то солнечные, закатные и звездные потоки света. Он был невероятно прекрасен, так что у меня захватило дух и брызнули слезы от его невозможной феерической красоты. «Я знала, Лаури Эрль, что ты именно такой, а твоя оправа — это то, что наверху, весь замок, весь Ариярдерт. Как завороженная я обошла хрустальное сердце, вспыхивающее всевозможными цветами, а потом мой взгляд опустился, и я увидела ворона. Это был словно удар под дых. Я забыла дышать, а сердце биться. Нельзя быть таким. Вот нельзя и все. Это бесчестно по отношению к несчастным смертным девушкам, совсем не богиням. Забудьте все, что я говорила об изысканной уточенной красоте и харизме Леголаса Артана. И если я восхищалась силой и мужественностью генерала Шармеля, то лишь по неведению. Мне не с кем было сравнивать. Сейчас на меня взирало божество. Освещенный ярчайшим светом, ворон казался совершенной скульптурой, вылепленной из белоснежного мрамора и ярко-черного антрацита. Если кто-то возразит, что черный цвет не бывает ярким, это нонсенс. Тот не видел блистающих распахнутых крыльев Дейтара Арияра. Они источали мрак. Они ослепляли. Они казались острее бритвы и смертоносней урагана. Если Террина хоть раз видела Дейтара таким, я понимаю, почему она свихнулась от любви. До того, как я увидела ворона, я не понимала, что такое мощь, заключенная в совершенное мужское тело, и что такое мужская красота. Особенно, когда эта красота взирает не с ожидаемой снисходительностью, а с немым восхищением на такую невзрачную, скромную и совсем не божественную экономку. Но чем больше я восторгалась, нарезая круги вокруг замерзшего лорда, тем сильнее он хмурился, а сияние его глаз омрачалось. «Послушайте, Мейс», — не выдержал он наконец, — «я не чучело, чтобы смотреть на меня с таким выражением, словно собираетесь ощипать, и даже не боевой петух». «Очень даже боевой». «Вы лучше?» — кивнула я, пытаясь потрогать опасное перо в потрясающем крыле. Оно судорожно отдернулось, а на пальце остался легкий порез, хотя я могла поклясться, что между ним и пером оставалось еще 10 сантиметров. «Осторожно!» — запоздало предупредил ворон. «Их нельзя трогать. Ну вот, порезалось». И статуя пришла в движение, заиграв каждой искрой на перьях. Сильная рука перехватила мою и осторожно поднесла к губам. Ласковый язык слезал алую капельку, а в серебряных глазах мелькнула алая искра. Царапина мгновенно затянулась, а мягкие губы поцеловали исцеленный палец. «Боже, почему только какой-то палец? Я хочу попробовать его губы на вкус, я хочу почувствовать под ладонью его литые мышцы и...» С трудом, отведя глаза от его вспыхнувших, словно он читал мои глупые мысли, «А чей?» Я попыталась отойти, но ворон не пустил. Я решительно высвободила руку. «Я вам неприятен, Тома?» Крылья слегка поникли. «Вы волшебны, милорд. Но у меня...» — чуть не сказала привычный обед, но вовремя спохватилась. «Я не признаю мезальянсов. Вы второе лицо в королевстве и сильный маг. Я простая девушка с земли, даже не маг. У вас есть все. У меня ничего, даже тело. Вы сейчас поцеловали мою руку, но это не моя рука, а Террины. Сама мысль об этом меня ужасает, если вы можете это понять». «Причина вашей холодности только в этом? Вас не пугает мой вид?» «Восхищает», — честно призналась я, слегка удивляясь, с чего бы такому шикарному мужику напрашиваться на комплименты. И ворон весь как-то сразу потускнел. «Это в вас душа Террины», — говорит. Поморщился он. Только ее приводили в восторг безобразные когти и ужасные смертоносные крылья. А еще шлем в виде клюва, когда я надеваю боевые латы. Ногти действительно слегка длинноваты, но только на больших пальцах, и это еще не когти. Когтями неудобно меч держать, а клинок висит у ворона на поясе. И почему мне не показали клюв? И получается, лорд Дейтар уже приводил сюда Террину, а так как она не вассал и не служанка, привести он ее мог только в качестве невесты. И еще получается, что, какую бы истину ни показывал Лаури Эрль, каждый все равно увидит только то, что сможет или захочет увидеть. «Вы поэтому отказались на ней жениться, что увидели ее сущность?» Лорд кивнул, рассыпав по плечам черные перья волос. «Да. И позвольте мне не рассказывать, что я увидел за ее прекрасным лицом. Но безумная башня — отражение ее сущности». Что ж, понятно. После этого отказа девчонка и сорвалась. Гордость не выдержала. Но ведь ей еще не было 15. Это был предварительный сговор. У магов считается, чем раньше произойдет наречение, тем лучше для адаптации магии. Но я не вижу ни клюва, ни когтей. Призналась я. Крылья действительно смертоносны, но я всегда любила холодное оружие. У папы целая коллекция старинных мечей, и на некоторых есть похожие рисунки, как на ваших стальных перьях. Они не стальные. Я не смог бы взлететь с такой тяжестью, усмехнулся ворон. Нам пора возвращаться, Мэйс Тома. И пусть для других пока все останется по-прежнему. Вы, Тайра Вирт, экономка и любительница боевых петухов. И, похоже, боевых воронов. «А какой вы увидели меня?» — осмелилась спросить я, когда мы уже вышли из зала и начали подниматься по лестнице, той самой, где меня свалил приступ откровения. «Я обязательно вам расскажу все в подробностях потом. А пока признаюсь, это было завораживающе, и я готов смотреть на вас вечность», — ответил граф, и его голос улыбался, и мне почему-то стало так тепло, что я перестала бояться завтрашнего дня, королевского суда и расселения душ из нашего коммунального тела.